Глава 22. Темпест. «Надеюсь, ты готова полностью откинуть свои предрассудки, городская девушка?» Темпест хмуро уставилась на Пайра, который ворвался без стука, словно все тут принадлежало ему. Скорее всего, так оно и было. «А если бы я переодевалась?» — возмутилась она. Появившаяся на губах Пайра улыбка говорила о многом, а в том, как он шутливо покосился на Темпест, читалось еще больше. Темпест издала что-то отдаленно похожее на рык. «Ты отвратителен!» «Я просто пытаюсь вывести тебя из себя, леди Гончая. Ты же знаешь, я бы никогда не подглядывал за тобой, будь ты раздета. Слишком уж это не по-джентльменски. О, намного лучше мысленно раздевать меня глазами». «Наличие мыслей — не преступление», — отметил он с наигранным неодобрением, погрозив пальцем и поморщившись. «К тому же мужчине не хочется уколоться о ядовитый цветок. В мире существуют цветы намного приятнее и поддающиеся мужскому касанию». Она вздохнула и отмахнулась от его грубых, задевающих слов. Темпест всегда знала, что никогда не слыла невероятной красавицей. Количество поклонников заметно уменьшается, когда ты надеваешь брюки и сражаешься яростью немногих мужчин, не говоря уже о том, что ей не хватало женственности, которую мужчины находили привлекательной. Например, строить глазки у нее не очень-то получалось. Совсем. По крайней мере, Пайр, казалось, вернулся к своему обычному беззаботному состоянию, как будто спора накануне днем вовсе и не было. Мужчина не переставал меняться от случая к случаю. Девушка могла справиться с его игривостью, но когда он выпускал наружу свою тьму, ей становилось тревожно. Больше всего ее беспокоило то, что она не могла его понять. Обычно ей с легкостью удавалось понимать людей, но с кицуны это оказалось невозможно. Маски, которые он носил, были безупречны. Темпест, наверное, стоило бы кое-чему у него поучиться. Она отправила в рот последний кусочек хлеба и провела пальцем по закручивающемуся узору на столе. Прошлой ночью ей не удавалось уснуть из-за беспокойства, снова и снова прокручивая в голове их ссору. Взгляд скользнул к кицуне. Был ли Пайр хоть в половину так же, как она, обеспокоен случившейся ссорой? Имело ли это значение? Не должно бы. Судя по тому, как он вышел из себя вчера, она думала, что так и есть. Возможно, она ошибалась. Возможно, его гнев был всего лишь уловкой, чтобы проникнуть ей в голову и... «Зачем ты это делаешь?» Темпест вынырнула из своих мыслей, нахмурившись. «Что делаю?» «Это?» — сказал Пайр, махнув рукой в сторону головы гончей. «Потерялась в собственных мыслях посреди разговора. Я правда настолько тебе не интересен?» Темпест пошла уже испробованным путем и просто промолчала. Пайр снова выводил ее в попытке понять, принимает ли она правила его игры. В любом случае, ответить сейчас значит показаться глупой. Темпест подперла подбородок руками и посмотрела на него со скучающим выражением. Ему придется очень сильно постараться, чтобы вызвать у нее хоть какую-то реакцию этим утром. Она слишком устала для игр. «Идем, городская девушка». Пайр обезоруживающе улыбнулся и открыл дверь, с нетерпением ожидая, когда она присоединится к нему. Сердце пропустило удар, и губы расплылись в ответной улыбке, когда зимний солнечный свет хлынул в крошечный коттедж. Она почти не обратила внимания на его ошеломленное выражение лица, встав и притворно похромав к двери, остановившись на пороге. Пальцы дрожали из-за искушения выбежать отсюда. Она сделала первый шаг на крыльцо, любуясь зеленью. Можно было бы просто ударить оборотня деревянным обломком, спрятанным в кармане, и сбежать, Но побег не поможет в поисках шута. Образ короля промелькнул перед глазами, и она вздрогнула. Заточение в домике покажется ребячеством по сравнению с заточением во дворце. Подведи она короля и предоставив ему желаемое. В чем дело, Темпа? Только честно. Она отказалась от мысли о побеге и позволила себе слегка улыбнуться, сосредоточив внимание на кицуне. Пайер склонил голову набок, прямо как лис. Почти сразу пришло в голову Темпест, когда она задалась вопросом, почему он делал это так часто. «Я думал, ты будешь рада, наконец, выбраться отсюда». «Я рада», — ответила она, накидывая на плечи плащ, одолженный у Никс, и сделала несколько медленных шагов к лестнице, ведущей из коттеджа в лес. «Он думает, что ты все еще ранена. Будь внимательнее». «Но я решительно не понимаю, почему ты берешь меня с собой на прогулку», — ответила Темпест, слегка улыбаясь, удивленная проницательности Пайра. Вероятно, он оказался самым наблюдательным человеком, которого Темпест когда-либо встречала. Последние 3 недели ей приходилось вести себя крайне осторожно, чтобы на ее лице не отразилось ничего такого, что Пайр смог бы прочесть. И даже теперь она не была уверена, что ей удалось с успехом справиться с этой задачей. Насколько я знаю, он уже обо мне все выяснил. «Ты выглядишь так, словно думаешь, что я веду тебя в лес, чтобы убить Темпа», — сказал Пайр, откидывая голову назад и раздражаясь смехом, словно сама идея казалась ему нелепой. «Ты вполне мог бы». «Но я этого не сделаю». Он крайне удивил гончую, заправив прядь ее волос за ухо. «Но ты мог бы?» — настаивала она, увеличивая расстояние между ними. «Держу пари, что ты могла бы сделать то же самое со мной, так что мы квиты». Темпест удивленно моргнула. Для ответа потребовалось слишком много времени. «Может быть, если бы полностью восстановилась после своих ранений». Выражение лица Пайра стало почти понимающим, хотя Темпест не могла с уверенностью сказать, придавала ли она этому слишком большое значение или ее мозг видел то, чего просто не существовало. Мужчина приблизился и указал рукой вперед. «Может быть, после вас, миледи». «Сколько можно повторять?» нахмурилась Темпест. «Я не леди. Да, возможно, ты говорила мне это уже 50 раз, но тебе также не нравится, что я называю тебя Темпой. А когда я зову тебя леди Гончей, у тебя такой вид, будто ты готова убить меня на месте». Хотя Пайр и рассмеялся над своими замечаниями, явно подразумевая шутку, холодок пробежал по спине Темпест, и она сделала несколько по-настоящему неуверенных шагов к краю крыльца. Утро было восхитительно теплым и солнечным, но при одном упоминании о леди Гончей Темпест стало холодно. Мысль об отвратительных домогательствах короля Дестина заставила ее вздрогнуть, и, услышав прозвище, которое он использовал при обращении к ней, Темпест сразу же мысленно вернулась в ту ночь, когда он приказал ей подняться в его покое. Темпест спустилась вслед за Пайром вниз по шаткой лестнице и поплелась за ним в лес, погруженная в свои мысли. Та ночь изменила все, причем во многих отношениях. Если она сбежит сегодня, не выполнив своего задания, король будет ждать ее, и мечтам о приключениях в качестве гончей придет конец. Она осматривала лес в поисках опасности, когда шею что-то кольнуло. Темпест посмотрела в сторону Пайра и проигнорировала его пристальный взгляд. Кицуне над чем-то серьезно задумался. Как долго он рассматривал ее? Может, выражение ее лица выдавало какие-нибудь мысли? Нужно быть более осторожной. Он не входил в категорию ее друзей даже во время своего притворства. «Что?» — рявкнула она, чувствуя, что ей нужно больше не думать о прикосновениях короля и не возвращаться мыслями к этим воспоминаниям. «Очень странное ты существо, милое. Никак не могу тебя понять». «Именно это и хочет услышать каждая девушка», — пробормотала она, осторожно ступая дальше. «Я слышала, мужчинам нравится загадочность». «Признаю, в этом есть некоторая привлекательность, но у меня такое ощущение, что я что-то не то сказал». «К тебе это не имеет никакого отношения, я в порядке», — пробормотала она. И затем, хотя Темпест и не была уверена в причине, она добавила: «На самом деле я не в порядке, но это не важно. Все само собой разрешится со временем». Пайер придвинулся чуть ближе и рискнул слегка коснуться ее плеча. «Значит, я тебя не обидел?» «О, ты обижал меня множество раз. Но это не важно, все в прошлом». «Из-за чего тогда такой затравленный взгляд?» Он рассматривал ее, а она потеряла бдительность. «Заморозь меня, зима! Как много ему удалось разглядеть!» «Я же сказала, что это не важно!» — холодно ответила Темпест, ускорив шаг. Какой же глупой она была, позволив своим эмоциям отразиться на лице. Челюсти сжались при воспоминании о том, что ей не следовало идти так быстро, поэтому она замедлила шаг и споткнулась о собственную ногу. Пайер прицокнул языком. «Ты далеко не так грациозна, как я предполагал после нашей потасовки в день знакомства. Если бы я была совершенно здорова, не сидела 3 недели под домашним арестом, без каких-либо физических упражнений и носила свою собственную одежду, ты бы так не шутил». «Тогда я искренне надеюсь, что мне снова удастся увидеть ту Темпест. Насколько я помню, она к тому же была гораздо общительнее», — сказал Пайер, почесывая подбородок в глубокой задумчивости. «С невинным взглядом широко раскрытых глаз ты неплохо смотрелась в той юбке. Хотя, должен признаться, еще больше мне понравилось, когда ты ее сорвала, чтобы...» «Какой же ты бессовестный!» — прорычала Темпест, чувствуя, как краснеют щеки и горит лицо. «В чем дело, Темпест? Ты кое-что похуже слышала, когда росла с мальчиками. Я была бы признательна, если бы ты оставил свои похотливые комментарии при себе». Пайер только рассмеялся в ответ. «Не первый раз я слышу подобные ругательства, и явно не в последний. Тем не менее, приятно видеть тебя в приподнятом настроении, Темпа. Очевидно, что пребывание в заперти не пошло тебе на пользу. Никому не нравится, когда их удерживают где-то против воли». Слишком тихо проговорила она, и при этом лисьи уши Пайра навострились. «Знаю». Выражение его лица сделалось мрачным. «Я хотел бы, чтобы все было иначе. Но, как я уже сказал вчера, у меня не было причин доверять тебе. Я не мог тебя выпустить». «Так почему же выпускаешь сейчас? Ради чего вся эта милая прогулка? Она, естественно, не вела себя очень уж хорошо, так что вряд ли это награда. Еще одна попытка завоевать ее доверие?» Пайер указал вперед на извилистую тропинку, которая вела вниз через лес. «Я пришел к выводу, что ты относишься к тому типу людей, которым нужно что-то увидеть, а не услышать. Что ни в коем случае неплохо. Принимать за чистую монету все, что тебе говорят, невероятно глупо и опасно». Темпест приподняла бровь. «Значит, если бы я поверила тебе с самого начала, ты бы счел меня глупой? Мы с тобой оба знаем, что этого никогда бы не случилось». «Так и есть». Они погрузились в комфортное молчание. Пайер вел Темпест через деревья с точностью, которая указывала на то, что он мог передвигаться в этой местности с завязанными глазами. Гончая изо всех сил старалась подмечать каждую мелочь вокруг: мягкую почву под ногами, из-за недавних дождей и больше шансов поскользнуться при каждом неверном шаге. Теплый юго-восточный бриз, из-за которого Темпест должна была держаться той стороны, чтобы Пайер не смог учуять ее после побега. Глухой рев близ лежащей реки и крики дроздов, лесных голубей и жаворонков, рассказывающих о том, что она находилась не слишком далеко от окраины леса. Все эти знаки ей казались жизненно важными в случае, если она все-таки соберется сбежать от кицуны. Она склонила голову на бок и напряженно прислушалась, когда слабый звук привлек внимание и заставил насторожиться. Звук чьих-то приближающихся легких проворных ног. Темпест потянулась к деревянному шипу, торчащему из-за пояса брюк. Уже не в первый раз она пожалела, что не может надеть свой лук и колчан со стрелами. Не было ни одного гончего, который мог бы прицелиться лучше нее. Одной верно пущенной стрелы хватало, чтобы Темпест сразила врага, но у нее не было ни лука, ни стрел, так что жалеть о них бессмысленно. Нет, в ее владении сейчас только деревянный обломок и желание сражаться до конца. Она неосознанно приняла боевую стойку. Пальцы сжались вокруг деревянного шипа, а затем мальчик с красивыми длинными ушами олененка и самым добродушным взглядом карих глаз, который она когда-либо видела, подбежал к ним и прыгнул в объятия Пайры с чисто детской радостью. «Лис!» — восхищенно воскликнул мальчик, и Пайр взъерошил его заплетенные в косу волосы и закинул мальчика на плечо, словно тот совсем ничего не весил. «Ты не играл со мной несколько дней, недель и месяцев, и...» «Прошло 3 недели, малыш!» — рассмеялся он, выбив Темпест из равновесия. Этот смех не содержал издевки или высокомерия, нет. Он был полон неподдельной, неумолимой радости и привязанности, такой, которую в своей жизни Темпест переживала с единицами. Только с Максимом и мамой. Сердце бешено заколотилось в груди. «Заморозь меня, зима!» Она скучала по своему дяде. Он бы знал, что делать с самоуверенным кицуне. Темпест пристально посмотрела на маленького оборотня-олененка и, вспомнив о своей матери, быстро спрятала свое импровизированное оружие. Она улыбнулась милому мальчику, пока он болтал о собственноручно вырезанной новой лодке. Слишком долго она не видела кого-то столь беззаботного, полного любви, неподозрительного ко всему вокруг. Невинного, какой Темпест не была с тех пор, как убили ее мать. Что, если не нужно выбирать между сторонами людей и оборотней? Что, если нужно выбрать между разрушением и невинностью? Вопрос Брикса преследовал ее уже несколько дней. И, глядя на мальчика, она уже знала свой ответ, даже если он означал противостояние собственному королю. Предательница!